Идеология политическая – система представлений об устройстве и развитии общества, выражающих интересы социальных групп. Их реализация требует обращения к политической власти. Институт политический – совокупность ролей и функций, а также структур, призванных обеспечивать реализацию интересов социальных групп и индивидов.